Внушительный швейцар все еще был в своей роскошной форме, если даже она и была запятнана, и тут, и там заштопана. Казалось, он стоял здесь, на своем посту, несмотря на все воздушные налеты, и исчез бы только вместе с окончательным разрушением гостиницы. Четко и по-деловому барон Юкскюль сказал мне: «Пока вы умываетесь и завтракаете, я сообщу вашему мужу в Людвигсклуст о вашем прибытии, так, чтобы он мог вас встретить. Затем я посажу вас в поезд на Людвигсклуст». В умывальной комнате вода текла тоненькой струйкой в лопнувшую раковину. Мыло, сухое и полное песка, было серо-желтого цвета. Интересно было бы узнать, из чего оно сделано. Ходили слухи, что для изготовления мыла использовался человеческий жир. Трудно было в это поверить, но нацисты были на все способны. Зеркало было надтреснуто. Я причесалась, и когда увидела свое лицо в зеркале, переутомленное, серое, это меня встряхнуло. И я попробовала взбодриться. Возвратясь в неосвещенный зал гостиницы, я села за столик, и дежурный принес мне чашку слабо заваренного чая, подогретого им в маленькой мисочке. Это был, собственно, не чай, и он был не очень теплым, но человек так старался сделать для меня что-то приятное. Он даже положил мне на тарелку сухарик, который от сухости уже совсем раскрошился. Пока я сидела и ждала, я вспоминала, как иначе здесь все выглядело совсем недавно. Но мне казалось, что с тех пор прошла целая эпоха, а не каких-то 6 лет. Вестибюль сверкал тогда позолоченным мрамором и безвкусным великолепием, когда июльской ночью 1939 года Альберт Эльц и я появились здесь после ужина во французском посольстве, и руководство могущественной партии гордо прошествовало мимо нас. Гитлер, Геринг, Геббельс и все другие бонзы. А те ряды высоких роботоподобных эсэсовцев, сколько из них лежат теперь закопанными под русским снегом. После тех дней 1939 года большой зал Адлона был обычно наполнен суетой самовлюбленных партийных деятелей, которые были опьянены властью и безумием создать тысячелетний рейх. Но, несмотря на их присутствие здесь и присутствие гестапо, этот зал был удобным местом встреч и для людей, настроенных иначе. Так и Павел, и Джорджо Чини сидели здесь вместе после неудачного покушения 20 июля около 8 месяцев назад. Даже и это, казалось, произошло за несколько десятилетий до сегодняшнего. Зал с тех пор еще более пострадал. Окна были закрыты картоном или деревом, штукатурка отлетела, через щели струилась пыль, а все здание неумолимо приближалась к полному разрушению. Гостиница «Бристоль» находилась немного дальше, вниз, по Унтерден-Линден, хотя она тоже давно была разрушена, но все, что от нее осталось, было убрано совсем недавно. Все сгоревшие кучи обломков были проверены, и то, что в них найдено, из железа или дерева, было рассортировано. Во время этой работы совершенно случайно наткнулись на сейф, который был встроен в стену комнаты, занимаемой Гёрдлердом, как бургомистр Кёнигсберга, а затем и Лейпцига, и как один из руководителей заговора, он обычно останавливался в гостинице «Бристоль». Гестапо вскрыло сейф и обнаружило много слегка опаленных бумаг, среди них большое количество списков с именами. Число казненных по делу 20 июля не имело конца. Все увеличивающееся количество злодеяний эсэсовцев порождало уже своевольную тиранию, напоминающую обезумевшую машину. Казалось несбыточной мечтой, что когда-нибудь можно будет жить при правительстве, которое основывалось бы в своих действиях на 10 заповедях. Молва шла, что Гитлер приказывал снимать на кинопленку предсмертные муки своих жертв, чтобы потом, глядя на них, наслаждаться. Говорят, что при этих просмотрах некоторые из присутствующих офицеров находили в себе мужество встать и уйти. Барон фон Юкскюль скоро вернулся. Он сделал все необходимое, чтобы связаться с полком Павла, и мы сразу поехали на вокзал Лертер, чтобы попытаться найти поезд, отправляющийся на север.